Белкин дождался, пока окошко индикатора не нальется зеленым, и, приготовив разрядник, рывком открыл дверь. В коридоре лежал молодой мужчина, одетый как нельзя более заурядно. Поношенные брюки, ботинки со сбитыми носами, брезентовая куртка нараспашку. Из особых примет – волосы, распушившиеся пшеничной шапкой и качавшиеся от сквозняка. Но это временно. «Чер», – сразу определил Белкин. Дознаватель занес его в квартиру и обыскал. Ничего колющего, режущего, тяжелого. Карты с гражданским номером у мужчины тоже не было. Только часы с широким браслетом. Но ими не убьешь. «Никита Николаевич, может, он просто в гости?» «Впервые вижу», — отозвался профессор. «Подумайте хорошенько. Сосед или с работы кто-нибудь. Случайный знакомый. Разговорились на улице, пригласили. Нет». Белкин перевернул незнакомца на живот и, скрестив ему руки за спиной, накинул на большие пальцы пластиковую стяжку. После этого отволок его к креслу и, приподняв, усадил. «Чашку холодной воды, пожалуйста», — сказал он профессору. Выплеснув воду мужчине в лицо, Иван Петрович похлестал его по щекам и проверил зрачки. «Сейчас очнется». Он выложил на стол диктофон и тронул маленькую кнопку. «Вы...» — сонно сказал человек в кресле. «Уже?» — обрадовался Белкин. «Имя, фамилия, номер». «Вы... кто? Почему?» «Имя, фамилия, номер», — благодушно повторил дознаватель. «Отвечать быстро». «Ничего вы от него не добьетесь», — сказал профессор. «Я вам не нужен. Пойду приготовлю что-нибудь». «К ужину как раз и пообедаю». «Ну, палач, как зовут?» — спросил Белкин. Мужчина заерзал, но, осознав, что рук ему не освободить, угомонился и с упрямой улыбочкой уставился в пол. «Имя, фамилия, давай». «Хрен Моржов», — ответил он. «Это тебя родители так назвали?» «Повезло же тебе. Номер». «Не помню». «Ничего, бывает. Документы». «Дома оставил». «А где живешь?» «Не помню», — снова сказал он и, подняв глаза, опять улыбнулся. Нагло и уверенно. «Ты зря скалишься. Покушение на убийство — это не с балкона помочиться. Если сильно не повезет, сядешь навсегда. Но можно и смягчить. Не отложка». «Это когда не ты к врачу идешь, а он к тебе едет». «Погоди-ка, куда же ты торопишься? Я ведь еще не спросил ничего. Заранее ответ приготовил». «Молодец. Значит, был повод, правильно?» «Значит, ты и про другую неотложку знаешь, которая тоже на дом приезжает, но не лечит. Итак?» Мужчина смутился, но не сильно. По крайней мере, он не боялся. Или здорово играл. «Я не доктор», — сказал он. «Легко догадаться. Зачем пришел?» «Соли взять. Взаймы, конечно. Я бы потом отдал». «Почему назвался полицейским?» «Так я пошутил». «Разумеется». Белкин перестал расхаживать по комнате и, схватив его за плечо, надавил на ключицу. «Слушай, умник, насчет покушения не выгорит, ты прав. Рано я тебя прищучил. Надо было позволить тебе что-нибудь сделать. Да рисковать не хотелось. А вот с шуткой про полицию у нас все складывается. Тут и свидетели, и твое признание». Иван Петрович потряс диктофоном, положил его обратно на стол. «Ничего я не говорил», — выдавил мужчина. «И отказ от собственных показаний тоже тут. А что такое два взаимоисключающих высказывания? Не помнишь? А я тебе сейчас объясню. Одно из них ложно, вот и все. Заведомо ложно», — уточнил дознаватель. «Еще полчаса с тобой пошутим. Глядишь, года на двое наскребем». Отвернувшись, он достал цилиндрик микротерминала и, не включая, скороговоркой произнес: «Белкин запрашивает наряд. Нарушение статей 703 и 1512. Нет, не опасен. Да, я жду». Затем убрал цилиндр в карман и склонился над креслом. «Минут 10. У тебя еще есть. Но я бы на твоем месте постарался уложиться в 5. Вдруг у меня настроение изменится?» Он придвинулся еще ближе и прошептал. «Про неотложку записывать не будем. Ты мне расскажешь по секрету и спокойно пойдешь домой. Снарядом я как-нибудь улажу». «Как же ты с ним уладишь?» — спросил мужчина, тоже шепотом. «Если наряд не приедет». «Потому что ты в свою палочку адрес не назвал. А еще она должна пищать, твоя палочка. Когда дежурная по участку на связь выходит, она у тебя не пищала. Клоун ты дешевый». «Отлично!» — процедил Белкин. «Оскорбление должностного лица. Продолжай». «Я полагаю, продолжать мы не станем», — сказали в дверях. «Этот произвол необходимо закончить. Немедленно». На пороге стоял высокий пожилой человек с таким знакомым лицом, что представляться ему не имело смысла. И тем не менее он представился. Иващенко, член Этического совета республики. Из-за его широкой спины появились двое бойцов в черных комбинезонах и тонированных бронешлемах. Оба держали длинные тепловые винтовки. И оба целились не в кого-то, а в Белкина. «Извольте предъявить удостоверение», — сказал Иващенко. Дознаватель медленно, чтобы не тревожить стрелков, сунул руку в пиджак и вытащил жетон. «Угу», — молвил Иващенко, возвращая карточку. «Прошу вас дать отчет, на каком основании нарушены права гражданина». «Никита Николаевич, это ты их вызвал?» — спросил Белкин. «Не сходи с ума, Иван Петрович. Их вызвал палач. Не сам, наверное, а через начальство». «Никита Николаевич», — вмешался Иващенко, «никакие прошлые заслуги не позволяют вам оскорблять гражданина». «Гражданина хрена моржова», — продолжил Белкин. «Неизвестный задержан за сопротивление правосудию». «Я не вижу здесь никакого правосудия. Чем вы тут занимаетесь?» «Расследую убийства Тарасова и Павлова». «Очень хорошо, что расследуете. Задержанный в чем-то подозревается? Почему допрос идет не в участке, а на квартире?» Иващенко, не переставая говорить, подошел к столу и двинул пальцем плоский диск. «Вы предупредили задержанного, что записываете?» «Не предупредили», — мгновенно ответил мужчина. «Меня ни о чем не предупреждали». «Что же вы, Белкин? Я не пойму, кто из вас двоих преступник?» «У меня есть информация, что здесь готовилось убийство». «Да?» – деланно удивился Иващенко. «У вас, у полицейских, всегда найдется какая-нибудь информация. Вот убийцы у вас не находятся. Ну никак. А информации этого у вас навалом. Надеюсь, она задокументирована? Хотелось бы ознакомиться». Иван Петрович взглянул на профессора, тот лишь скорбно опустил веки. «Нет», — сказал Белкин, — «она не на бумаге, а в голове». «Надо же! Какая у вас замечательная голова!» — с издевкой произнес Иващенко. «Обладает юридической силой. Ну а санкция? Санкция на допрос? Тоже в голове?» «Разве это допрос? Так, беседа, дружеская». «Дружеская? Вот уж не хотелось бы числиться в ваших друзьях, господин дознаватель».